Мы оказались в захламленном дворе, куча щебня с двух сторон, перевернутый мусорный контейнер. Я шла к забору по тропинке, на которую обратила внимание еще раньше. Забор в некоторых местах успел завалиться. Две доски держались на честном слове, такое впечатление, что их вырвали, а потом кое-как пристроили на место. Я попыталась сдвинуть одну из них. Она легко подалась. В образовавшуюся дыру без труда можно было пролезть. Делать этого я не стала, но в дыру все-таки заглянула и увидела в нескольких метрах левее труп Юдиной. К сожалению, видеть трупы мне раньше приходилось, но от этого мороз шел по коже, и вновь я подумала, что она похожа на сломанную куклу. Он поджидал ее здесь, возвращая на место доску, тихо сказала я. Скорее, просто думала вслух, но Димка, конечно, услышал. «Сыщик доморощенный, смываемся отсюда. Не хватает только, чтобы нас тут застукали». «Ты был знаком с Юдиной?» «Конечно, нет. Тогда чего ты так боишься?» «Не хочу неприятностей. Прикинь, какой визг завтра поднимут журналюги. Ментам понадобится козел отпущения, а тут я, просто подарок». «А что, если он прячется в доме?» — нахмурилась я, разглядывая историческое наследие. «Кто убийца?» «Времени у него было немного, а мы никого не встретили по дороге сюда». «Времени у него было достаточно. Зачем ему соваться в переулок? Он мог спокойно выйти к старому цирку». Разумеется, и тут Димка оказался прав. Отсюда до цирка быстрым шагом 5 минут, а там оживленный проспект. Вряд ли кто обратит внимание на одинокого прохожего. Ломакин решительно схватил меня за руку и потащил к арке. «Парковка между забором и офисом», — лихорадочно прикидывала я. «Офис вплотную примыкает к соседнему зданию, его глухая стена повернута к парковке. Выехать можно только в переулок, который заканчивается тупиком, еще одним историческим наследием с металлическим забором». Когда мы миновали арку, Димка немного успокоился, что позволило мне не спеша оглядеться. Узкая улица вела к цирку. Прямо напротив стройка, забор здесь солидный, из бетонных блоков. Дальше шестиэтажное здание, новое, с объявлением о продаже квартир. Со стороны исторического наследия два новеньких особнячка, и тут без заборов не обошлось. Даже если убийца не спеша здесь прогуливался, и тогда маловероятно, что кто-то его заметил. Возможно, сторож на стройке, но для этого ему надо находиться как минимум на третьем этаже. Идеальное место для убийства. Мы вернулись в переулок и ускорили шаг. «Идем дворами», — ворчливо сказал Димка, и мы нырнули в ближайший. Путь в обход занял куда больше времени, но через 15 минут мы были возле супермаркета. «Здесь должен быть я», — сказала я, оглядываясь. «Забудь об этом. Баба мертвая, понимаешь? Вполне может полежать немного. Пусть ее найдет кто-то другой». «Выстрела мы не слышали», — упорствовала я в своих догадках. «Никто и не стрелял. Глаза у нее выпучены и рот открыт». Димка невольно поежился. «Садись в машину». Я села, и он занял водительское кресло. «Значит так, если на нашу тачку кто-то обратил внимание, там, возле редакции, скажешь, что мы поссорились. Ты хотела выйти и попросила машину остановить. Я уговаривал тебя не валять дурака. В конце концов уговорил. Мне надо было кое-что купить, и мы поехали в супермаркет. Я пошел в магазин, а ты ждала в машине. Потом я отвез тебя домой, все поняла?» «Мне не по себе, что мы оставили ее лежать там», — честно призналась я. «Черт, сколько можно повторять одно и то же? Она тебе что, родственница, подруга?» «Не ори». «Не буду. Подумай сама. Как ты объяснишь, с какой стати наблюдала за Юдиной, да еще потащилась на парковку проверять, что она там делает так долго?» «Объяснить все это и вправду затруднительно, без того, чтобы не впутать Агатку и ее одноклассника. Вряд ли их порадует мое откровение. Серегу-то уж точно». Димка молчал всю дорогу, но, сворачивая во двор моего дома, вдруг сказал: «Фенька, не знаю, что у тебя за интерес к Авроре этой Юдиной, но соваться в такое дерьмо не смей». «В какое дерьмо?» — усмехнулась я. «Дерьмовое», — передразнил он. «Если убийство как-то связано с Авророй, короче, нормальным бандитам бабы эти ни к чему. Нормальные бандиты мемуаров и газет не читают, так что здесь дяди похлеще замешаны. А это значит, оторвут тебе башку насчет раз, наплевав на твоих известных предков». Когда у отцов народа земля горит под ногами, в средствах они неразборчивы. «Так вот, что тебя беспокоит», — вновь усмехнулась я. «Беспокоит. Со своими я знаю, как разобраться, а у этих ни законов, ни понятий сплошной беспредел». «Я все поняла, буду проявлять осторожность. Если уж мы с тобой по легенде поссорились, в ближайшее время лучше держаться подальше друг от друга». «Ищешь повод со мной не встречаться», — извительно поинтересовался он. «Ну, повод-то серьезный, пожалуй, плечами. Ладно, пока». Я вышла из машины и направилась к подъезду. Димка с большим неудовольствием наблюдал за мной. Открыв дверь подъезда, я помахала ему рукой, а он, опустив стекло, крикнул. «Дура, я о тебе беспокоюсь!» Оказавшись в квартире, я немного потопталась в кухне, а потом позвонила Агатке. «Чего тебе?» — спросила она недовольно. «Есть новости», — ответила я. «Валяй, но только хорошие, без плохих я обойдусь. Примерно час назад убили Юдину». «По-твоему, это хорошая новость?» — хмыкнула сестрица, но в голосе через мгновение появилась настороженность. «Откуда сведения?» «Из надежного источника. Я сама видела труп. Такое чувство, что трупы меня преследуют». «Твою мать!» — завопила Агатка. «Подожди орать. Я тихо смылась и теперь не знаю, правильно поступила или сваляла дурака». Я коротко поведала о событиях вечера, начав с поездки в боулинг. Агатка выслушала, не перебивая, пару минут поразмышляла, когда я закончила, и спросила уже спокойнее. «Вас мог кто-нибудь видеть?» «Маловероятно». «А Димкину тачку?» «Возможно». Но на этот счет он придумал легенду. Мы ссорились, вот и зависли возле редакции. «Прокатит, лишь бы никто не видел, как вы шастали по дворам. Димка прав, объяснить, чем тебя Юдина заинтересовала, не впутывая Серегу, затруднительно. А он к нам обратился именно потому, что раньше времени не хотел выносить ссор из избы. Я сейчас приеду». Перед тем, как повесить трубку, буркнула Агатка и через полчаса явилась. А начала с претензий. «Какого хрена ты поперлась на эту парковку?» «Любопытство сгубило», — вяло ответила я, устраиваясь на диване. Агатка плюхнулась в кресле, сверля меня взглядом. «А возле редакции ты оказалась случайно?» «Роковое стечение обстоятельств. У тебя просто мания нарываться на неприятности. Перестань брюзжать. Ты сейчас похожа на нашу маму. Как думаешь, в старости я буду такой же?» «Вряд ли. Ты останешься сама собой. То есть обаятельный, милый и хорошо воспитанный. Жаль, что у тебя на это никаких шансов». «Кончай дурить», — сказала Агатка устало, помолчала немного и продолжила. «В свете последних событий подозрения Сереги выглядят весьма вероятными». «Да уж, не стала я спорить». «Это не могло быть ограблением?» Димка уверен, что ее задушили. Вряд ли грабителю такое придет в голову. Шваркнул бы чем-то по башке или просто вырвал сумку. Может, она сопротивлялась? Чего б тогда не заорать погромче? В здании должен быть сторож. Совсем рядом оживленная улица, кто-нибудь да услышит, хотя... Днем там народ снует туда-сюда, но в субботу вечером вряд ли кто потащится в переулок. Там даже фонарей нет. На парковку ни одно окно не выходит. Стена соседнего здания тоже глухая. Забор, за ним развалины. В заборе две доски. Точно специально болтаются на одном гвозде. На соседней улице либо стройка, либо коттеджи за заборами. По вечерам только кошки бродят. «Значит, спланированное убийство», — покусав губу, произнесла Агатка. «Какой-нибудь псих мог обратить внимание на машину и подкараулил жертву. Пусть будет грабитель, если тебе так удобнее». «Убийство журналистки, да еще с такой репутацией. Они должны понимать, на что идут». «Они это кто?» — невинно поинтересовалась я. «Чего ж Аврора понаписала в своих мемуарах?» — пробормотала Агатка вместо ответа. Я приподнялась и выразительно зевнула, вызвав у сестрицы очередной прилив недовольства. «Я с тобой говорю». «Да?» «Я думала, это риторический вопрос. Если хочешь, немного поломаем голову. После смерти Авроры граждане, не заинтересованные в опубликовании ее опуса, могли вздохнуть спокойно. Ее муж вряд ли издаст сей труд. Это не в его интересах. Оказывается, Багрянского с Димкиным отцом связывала тесная дружба, и упоминаний о начале своей карьеры он не выносит. Однако Юдиной грозят, о чем она мне охотно сообщила, а потом ее труп появляется на парковке, Отсюда вывод. Несмотря на заботу Багрянского о том, чтобы даже родной сын рукописи не увидел, какие-то материалы оказались у Юдиной. А если Аврора опасалась за свою жизнь и передала ей копию мемуаров? По мне, так ничего Аврора не боялась. Хотя Юдина помогала ей в работе и, следовательно, знала то, что ей лучше было бы не знать. Рассказы подруги могли быть впечатляющие, но они ничто без доказательств. Опубликуя она их, и нарвалась бы на неприятности. То ли дело Аврора, пиши, что Бог на душу положит, обозначь героя своих воспоминаний начальной буквой фамилии или вообще под другим именем, прозрачно намекнув, кто это, и не беспокойся о судебном иске за клевету. При этом заинтересованные лица прекрасно поймут, о ком идет речь. «Ты хочешь сказать, что убивать Юдину не было никакого смысла?» — нахмурилась Агатка. «Но ее убили», — кивнула я. «Следовательно, есть два варианта. Либо она располагала компроматом на неких лиц, либо убийство не связано с Авророй. У Юдиной полно недоброжелателей, кто знает, кого она допекла». «Аврора умерла в результате врачебной ошибки, которая действительно была ошибкой, а вовсе не преднамеренным убийством. А мы купились на обманчивую логику. Сначала одну схоронили, а следом убили другую». «Примерно так», — кивнула я. Агатка прошлась по комнате, сцепив руки на груди. «В любом случае, убийство Юдиной не наша забота. Шум в городе поднимется, будь здоров, и путаться под ногами следователей не стоит». Да и не дадут путаться, проблема в другом. Сергей, узнав об убийстве Юдиной, утвердится в собственных подозрениях. Пусть катится с подозрениями в прокуратуру, пожалая плечами. Я обещала помочь, обещание следует выполнять. Да я не против, только вот что реально мы способны сделать. Кстати, обратиться в прокуратуру, может, и стоит. Теперь от слов Сергея им отмахнуться будет куда трудней. Он не пойдет на это. Все дело в его отце, точнее, в их отношениях. «Ладно, поживем, увидим», — устало заметила Агатка и потерла глаза. «Я у тебя останусь». «С какой стати?» — насторожилась я. «Что за вопрос? Просто хочу заночевать у родного человека, который, похоже, в восторг от этого не приходит». «Я в восторге, но спать придется на диване вдвоем, а ты легаешься». «Послал Господь сестрицу», — фыркнула Агатка. Думаю, ее желание в ту ночь остаться у меня было продиктовано беспокойством. Агатка обо мне невысокого мнения и успела убедить себя, что на наше гостевание возле редакции обратила внимание половина города, и уже завтра ко мне начнут приставать с вопросами суровые дяди в погонах. Я в этом сильно сомневалась, но помалкивала. Мы устроились на диване, я лицом к стене, Агатка уткнулась носом в мою спину и затихла. А я вдруг подумала, что у нее могла быть другая причина остаться здесь. Может, ей, как и мне, просто страшно оставаться одной по ночам. Я нашла ее руку и осторожно сжала. «Кончится тем, что мы заведем собаку и будем жить втроем», — с усмешкой пробормотала она. «Ну, ждутки», — фыркнула я. «В следующем году непременно выдам тебя замуж». «Лучше сама под венец отправляйся, у тебя большой опыт». Утром сестрица вскочила рано и отправилась в кухню готовить завтрак. Включила телевизор, и под его монотонное бормотание то хлопала дверцей холодильника, то гремела посудой. Решив, что если я теперь не мету улицы, то вскакивать ни свет ни заря мне ни к чему, я стойко игнорировала ее бурную деятельность. Предстоящий день не сулил ничего хорошего, и я вновь позавидовала медведю. Но остатки сна давно улетучились, отлеживать бока не имело смысла. Я заглянула в кухню, сестрица, сидя перед телевизором, пила кофе. «Ждешь новостей?» — спросила я. Она молча кивнула, а я отправилась в ванну. Я стояла под душем, когда Агатка забарабанила в дверь. «Чего?» — выключив воду, крикнула я. «Вылазь!» «Сестра — это наказание», — решила я, но спешно закончила омовение и вскоре появилась в кухне. На экране телевизора девица с микрофоном в руке тараторила. Вчера в половине 12 ночи на парковке возле редакции газеты «Вперед» был обнаружен труп известной журналистки Натальи Юдиной. По предварительному заключению, она была задушена. Девица продолжала говорить, а я пожалела, что вышла из ванной. Ничего нового я не узнала, а вот аппетит себе испортила. Труп Юдина обнаружил охранник. В половине 12-го он отправился с обходом и заметил на парковке ее машину. Это показалось ему странным, так как Юдина вышла из здания около 20:00 вечера. Охранник обследовал парковку и в кустах возле забора наткнулся на труп. По его словам, офис Юдина покинула с замшевой сумкой в руках и небольшим портфелем. И сумка, и портфель исчезли. Новость передали все местные каналы. К середине дня она перекочевала на центральные, по крайней мере, два из них не обошли ее вниманием. Все в один голос твердили, что убийство Юдиной связано с ее профессиональной деятельностью. Вспомнили ее борьбу с коррупцией, особо отметив честность и бескомпромиссность покойной, и задались вопросом, о каком демократическом обществе может идти речь, если журналистов убивают на пороге редакции. Пресс-секретарь прокуратуры выступил с заявлением, что виновные в чудовищном преступлении в ближайшее время будут найдены и понесут заслуженное наказание. «Аллилуйя!» — проворчала я под сердитым взглядом Агатки. «Самое время навестить предков», — сказала она. «Хочешь взять у отца интервью?» «Я что, спятила, по-твоему? День все равно потерян, а я в отчим доме давно не появлялась. Позвони, узнай, как они там». Я ушла в прихожую, где висел телефон, и 5 минут разговаривала с мамой. «Оказывается, вчера сняли гипс», — сообщила я сестрице. «В семье ликование, нас ждет торжественный ужин». «Ничего, переживем», — пожала плечами Агатка. Передвигалась мамуля с большой осторожностью, и ужин заказали из ресторана. Но все равно он удался на славу. Мама заявила, что в понедельник собирается выйти на работу, и папа в преддверии счастливого события сиял, как новенькая монетка. Сестрица все-таки попыталась завести разговор об убийстве Юдиной, но была остановлена гневным маминым рыком. «Только разговоров о трупах мне здесь не хватало». В общем, собрав со стола посуду и устроившись в гостиной, мы беседовали исключительно о переменах в моей трудовой биографии. Агатка заверила, что приобрела в моем лице ценного работника, мамуля довольно улыбалась, после чего заговорила о делах на личном фронте. Но тут ни я, ни сестрица ее не порадовали. Стойко продержавшись 3 часа, мы засобирались в освояси, папа провожал нас до двери, и я позволила себе напомнить о Юдиной. «Человеком она была сложным», — в ответ на вопрос, что он думает по поводу убийства, ответил папа. «Иногда ей не хватало объективности. Но руководствовалась она не собственной выгодой, а исключительно заботой об обществе. Очень многие ее статьи, особенно те, в которых речь шла о коррупции, явились поводом обратить на приведенные в них факты наше самое пристальное внимание. Как результат, несколько уголовных дел. Казнокрадов чиновников в городе стало меньше, а врагов у нее больше». «То есть убийство связано с ее профессиональной деятельностью?» «По крайней мере, ее коллеги-журналисты в этом абсолютно уверены. А что касается меня, поживем, увидим». «Папа считал ее полезным членом общества», — сказала я, когда мы, покинув квартиру родителей, шли к Агаткиной машине. «Наш папа физически не способен говорить о женщинах плохо, а о покойнике плохо говорить вообще грех». «Пожалуй, стоит позвонить бывшему», — поразмышляв немного, решила я. «Олегу? Ага. Вдруг да и скажет что-то путное. Это вряд ли». Я достала мобильный и набрала номер Олега Викторовича. Мой 3-й муж был заместителем начальника следственного комитета. Агатка считала его карьеристом, в чем, безусловно, оказалась права, но человеком недалеким. Думаю, этому сильно способствовал тот факт, что поначалу его прочили в мужья Агатки. Пока она к нему приглядывалась, он неожиданно сделал предложение мне. И вот тогда рейтинг его мозгов рухнул вниз и более не поднимался. Бывший воспринял мое пожелание встретиться с большим воодушевлением и даже предложил не откладывать дело в долгий ящик, а подъехать через час к площади Победы. «Видно, благоверная вконец допекла», — ехидно заметила Агатка. Олег женился 4 года назад и жизнью был вполне доволен, но ко мне испытывал необъяснимую слабость, чем я, естественно, пользовалась, особо, правда, не наглея. «Если тебе пришла охота слушать его разглагольствование о том, какой он классный парень, ради бога, но без меня. Сначала мама, теперь еще твой Олежка. Слишком много радостных волнений. «Отвези меня на площадь Победы», — не стала я спорить. Агатка кивнула и свернула на светофоре. Ожидая, когда подъедет Олег, мы сидели в машине, вяло перебрасываясь замечаниями. За окном шел снег, превращаясь на асфальте в жидкую грязь. «Скоро зима», — сказала Агатка. «Ага», — ответила я. «Еще один год прошел». «Ну, прошел, и что?» Агатка недовольно покосилась в мою сторону, но ничего сказать не успела. Появилась машина Олега. Он мигнул фарами и припарковался впереди нас. Топа и фыркнула Агатка, и я бегом припустилась к бывшему. Сидеть в машине мы сочли неудобным, а прогулка по такой погоде удовольствие вряд ли доставит. Вот мы и забрели в ближайшее кафе. Олег помог мне снять пальто и сделал комплимент моему костюму, который в тот вечер я надела, чтобы порадовать маму. Мои вкусы обычно вызывали у нее недовольство. Мы устроились за столиком у окна, я продолжила наблюдение за снегопадом, а Олег за мной. Вслед за костюмом пришла и моя очередь. «Отлично выглядишь, говорят, ты теперь у сестрицы работаешь». «Кто говорит?» «Люди. Юношеский максимализм остался в прошлом, и ты, наконец, поумнела». «Не особенно», — честно ответила я. Олег засмеялся. «Все равно я рад, что ты взялась за ум. А еще очень рад тебя видеть». Но радость его длилась недолго. Стоило мне заговорить о Юдиной, как он страдальчески скривился. «Тебе-то что за дело до этой бабы?» «Она действительно кому-то мешала?» — вопросом на вопрос ответила я. «Чирий на заднице отцов города, вот она кто была». «То есть ты хочешь сказать?» «Да ничего я не хочу сказать», — перебил Олег. «Журналисты хай подняли, по Первому каналу отметились в новостях двухминутным репортажем. В общем, прогремели на всю Россию. Дело на контроле генпрокуратуры, чистый геморрой. Она и впрямь стала звездой, посмертно. Кому это надо?» «В каком смысле?» «В буквальном. Она строчила статейки в своей газете, а наши власти ее в упор не видели. Теперь придется всерьез заняться и статейками, и теми дядями и тетями, что в них засветились». «Убийца совершил большую глупость?» «Не то слово. И подложил свинью всем остальным. Очень опрометчивый шаг. Тут еще муженек Юдиной подлил масло в огонь, натрепав журналистам, что у нее при себе были бумаги чрезвычайной важности. Компромат?» Он не смог уточнить или не пожелал. По словам безутешного вдовца, она готовила серию разоблачительных статей, но даже ему не раскрыла всех нюансов, одни намеки, но своего он добился. Теперь все уверены, что убили ее из-за этих бумаг. Местные газеты завтра выйдут с ее фотографией во всю страницу. «Памяти нашего товарища» или что-то в этом роде. «Чего ты злишься?» — задала я вполне уместный вопрос. «Злюсь, потому что в таких условиях работать будет трудно. Сверху начнут давить, подаем убийцу в рекордно короткий срок. При этом надо думать, как никого из власть придержащих на местах не обидеть. Они тоже в сторонке сидеть не будут. Москва далеко, а эти рядом, вот и думай». «Скажи честно, кто-то из местных уже пытался надавить?» «Нет. Но общая направленность разговоров мне мало симпатична. Сейчас многих бы устроила версия ограбления, но даже если она подтвердится, большинство граждан нашего города в нее не поверит». «Ага, куда ни кинь, всюду клин». «Примерно так. В ближайшие 2 месяца мне придется нелегко». «Сочувствую. Что она делала в редакции вечером в субботу, и где в это время был ее муж?» «Уехал на дачу. Газовый котел барахлил, и он договорился с мастером. А Юдина осталась здесь поработать. Работать дома она не любила, предпочитала свой кабинет в редакции. Вечером собиралась присоединиться к мужу, но заранее предупредила его, что задержится. После 11 он стал проявлять беспокойство, позвонил ей на мобильный, она не ответила. Он позвонил домой, затем в редакцию. Охранник сказал, что она ушла 3 часа назад, а потом обратил внимание на ее машину. Труп был спрятан в кустах. Если б не машина, она вполне могла пролежать там до понедельника. Он позвонил в милицию, а после мужу. Тот примчался в спортивных штанах. «Дача далеко от города?» «Нет, можно сказать, в пригороде. Деревня Колчина, километров 10 по объездной. Скажи-ка, твой интерес носит праздный характер? А какой еще? Слава богу. Я уж подумал, может, твоя сестрица решила половить рыбку в мутной воде. Дело обещает быть громким. Для того, чтобы влезть в это дело, нужен клиент, а таковой отсутствует, хотя... Сергей Багрянский — Агаткин одноклассник. Его мать писала мемуары, и помогала ей в этом подруга, Наталья Юдина. «Блин», — выругался бывший, — «только этого не хватало. Если кто-то из журналистов ухватится за эту идею, геморроя прибавится. Хочешь совет? Не суйся в этот гадюшник и сестре скажи, чтобы не совалась. Если нашелся псих, готовый разделаться с Юдиной, его и ваш папа-прокурор не остановит». «Что поведал тебе надежда и опора президента?» — спросила Агатка, когда в понедельник мы встретились с ней в офисе. Перемежал зубовный скрежет с горькими сетованиями на судьбу. Говорила ему, иди в прокуроры, надзирать не работать. А он, не хочу бумажки перекладывать, останусь в следствии. «Хорошо, что тебя папа не слышит», — усмехнулась я. «Папа у нас святой, а святые, как правило, слепы и глухи». Бунт на корабле заканчивается петлей на рее. «Я хитрая, крамольных мыслей вслух не высказываю, разве только тебе. Значит, твой бывший убежден, что убийство Юдиной — итог ее борьбы за справедливость. Он беспокоится, что на следствие будут оказывать давление, а в такой ситуации легко принять белое за черное». «Да, не позавидуешь ему», — кивнула Агата. «А что ты? По-прежнему уверена, что это дело рук психоодиночки?» «Идея вселенского заговора все еще выглядит сомнительной. Я вот что подумала», — почесав нос, продолжила я, решив высказать мысль, не дававшую мне покоя, с момента разговора с бывшим. «Ванька говорила о врачебной ошибке. А если ее не было?» «То есть Аврору на тот свет спровадили сознательно?» «Ага. Но врачи к этому никакого отношения не имеют». «Опа, это как?» «Лекарство, спровоцировавшее приступ и последующую за ним кому, могло попасть к ней в организм раньше и совсем другим путем». «Продолжай», — заинтересовалась Агата, перестала носиться по своему кабинету, в котором мы в тот момент находились, и, устроившись за столом, уставилась на меня. «Мы ведь были на приеме. Много людей, много выпивки». Официантка поднесла ей рюмку текилы, она в единственном числе стояла на подносе в окружении бокалов шампанским. Девушка еще сказала, что это презент от Гришина, который знает ее вкусы. Аврора умилилась, назвала Гришина святой душой и махнула рюмку, закусив лимоном. Да, еще заметила, что на текиле Гришин сэкономил, хоть и святая душа. Видно, вкус напитка даме пришелся не по нраву. У сестрицы отвисла челюсть. Минуты две не меньше она смотрела на меня в полном обалдении. «Фимка, это ты сейчас придумала?» — наконец произнесла она. «Да не придумываю я ничего, все так и было. А чего молчала-то?» «Не придала этому значения. И сейчас сомневаюсь, что за всем этим видится чья-то злодейская рука. Уж очень все по-киношному». «Гришин в роли злодея не катит. Маменька к нему душевно расположена, а у нее аллергия на людей с пятнами на биографии. А если пятен нет, какой ему резон лезть в дерьмо? Может, у него и спросим?» «И как ты себе это представляешь? Явимся к нему и зададим вопрос? Не вы отравили госпожу Багрянскую, сыпанув ей в текилу какой-то дряни?» «Сформулируем вопрос иначе», — усмехнулась я. «В любом случае он что-то ответит. Нам важен не столько ответ, сколько его реакция». Агатка поднялась и шагнула к вешалке, на которой висело ее пальто. «Идем».